Неизвестно, сколько времени он провел в этом месте, вот так вот сидя за стойкой, пока какой-то незнакомец не вырвал его из плена раздумий. «Что, день не сложился?» — участливо спросил тот. Крис не сразу понял, кому направлен вопрос, и сообразил лишь только через пару мгновений. «Что? Да нет, все дни у меня такие, как вот сейчас». «Фигово! Тебе не позавидуешь, брат!» С этими словами незнакомец обернулся к бармену. «Виски, пожалуйста!» «А сам чего здесь? Поспорить могу, что эта кислая улыбка на лице вызвана какими-то проблемами. С работой что-то?» «Да если бы! Женщины, женщины! Мы уже женаты 12 лет, и вот, видимо, и наступает конец нашей супружеской жизни. Все, что я не сделаю, все не так. Да детей, видите ли, мне дела нет. И я вообще плевал на семью, и кроме работы меня ничто не волнует. А разве она забыла, что я взял эту работу только из-за нее? А ведь у меня были перспективы, но она была тогда уже беременна, и передо мной встала острая необходимость обеспечить семью в первую очередь». Крис ничего не ответил незнакомцу, а лишь только немного испил из своей рюмки. «А ты сам женат?» — спросил мужчина, отпив своего виски. «Прости, что?» — переспросил Крис, не расслышав вопроса. «Жена у тебя есть?» «Нет». Крис улыбнулся и помотал головой. «Жены нет. А подружка?» «Да я и сам не знаю». «Ты не знаешь, есть ли у тебя подружка или нет?» «По-моему, тебе надо на сегодня завязывать с выпивкой». «Я был знаком с одной девушкой». Немного подумав, продолжил. «Но, к сожалению, я так и не знаю, что она думала насчет меня. Так, может быть, это можно узнать сейчас? Где она?» «Ее больше нет». Незнакомец посмотрел на него встревоженно, а затем опустил глаза. «Черт, извини, я не знал. Теперь понятно, из-за чего ты такой печальный. Вынести смерть дорогого тебе человека достаточно сложно». «Это произошло чуть больше 2 лет назад. Этот след начал было проходить, но вот недавно я побывал на ее могиле, в годовщину, и теперь опять чувствую себя паршиво. Ты любил ее?» «Да какая теперь разница, любил я ее или нет? Ее больше нет, и этого уже не изменить». Крис допил содержимое рюмки и спустя пару мгновений продолжил. «Ладно, бывай, мне уже пора. Надеюсь, у тебя все образуется». Крис расплатился и вышел из помещения. Снегопад прекратился, снега навалило много, и он ярко блестел в свете уличных фонарей. Уже давно стемнело. Мужчина взглянул на часы, было уже около 7 вечера. Когда отворились двери в квартиру, настенные часы показывали 7:30. Крис снял куртку, прошел в комнату, открыл бар и достал начатую бутылку скотча. Его комната выглядела типичной квартирой холостяка. Все валялось по разным углам, на столе лежали остатки завтрака, но главное, Криса совершенно не волновала эта проблема. Для него в этом проблемы не было вовсе. Единственного человека, которому это не нравилось, сестры, сейчас не было в городе, а генеральная уборка в квартире предстояла еще не скоро. Он завалился на диван и, нащупав пульт, включил телевизор. Сегодня состоялось очередное заседание BSA, где велась речь о более тесном сотрудничестве между силовыми государственными ведомствами и альянсом по борьбе с биотерроризмом. Мы выполняем одну и ту же функцию, заботимся о безопасности наших граждан, заявил сегодня... Крис быстро выключил телевизор. Сегодня целый день его преследовал BSA. Сначала Джеймс, теперь новости по телевизору. Как будто это какой-то знак. Мужчина быстро откинул от себя все эти мысли, сделав пару глотков из горла бутылки, и уставился на экран выключенного телевизора. Постепенно его стало клонить в сон, и он сам не заметил, как ушел в мир, созданный его сознанием и немного отравленный принятым сегодня алкоголем. Проснулся он лишь в 11:00 от телефонного звонка. «В данный момент я не могу ответить на ваш звонок. Оставьте ваше сообщение после сигнала», — спокойным тоном произнес автоответчик. «Крис!» — раздалось из телефона. «Давай же, ну, подними трубку. Извини, что так поздно, но это очень важно. Подними трубку, ведь потом сам будешь жалеть. Крис с трудом заставил себя подняться с дивана и медленно поковылял к телефону. «Привет, Стив, ты на работе?» «Крис, как я рад, что ты ответил!» «Да, я на дежурстве!» «Чего ты хотел?» «Сегодня через меня прошли данные по новому масштабному заданию!» «Стив, ты же знаешь, что я после того случая практически в BSA не работаю! Меня бы уже давно уволили, если бы я не был в числе первенцев!» «Крис, включи компьютер! Я тебе скину один файл! Гарантирую, что он поменяет твой взгляд!» «Да что там такого может быть? Просто включи компьютер!» Крис потянулся к системному блоку и нажал на кнопку. «Включил. Сейчас подожди, пока я все запущу. Жду!» «А просто сказать, что в этом файле такого, что поменяет мое мнение, ты не можешь?» «Я не могу это описать. Это нужно видеть!» «Все, присылай!» Звук из динамиков оповестил о принятом файле. «Получил? Открывай!» Крис открыл полученное сообщение и застыл, неотрывно смотря на монитор. «Крис, ты еще там?» «Прости, ты что-то сказал?» «Что ты скажешь теперь?» «Откуда это у тебя?» «Из документов по новому заданию. Я, между прочим, только что нарушил режим секретности, приписанный к файлам. И все для того, чтобы помочь тебе. Так говори, согласен ты принять задание? Да или нет?» «Когда мне подойти в офис?» — сказал Крис после небольшой паузы. Добро пожаловать в Африку. Четверг, 5 марта 2009 год. Город Киджуджу, Африка. Палящее солнце Африки освещало бескрайнюю гладь саванны. Никого и ничего не было видно по сторонам. Но Крис точно знал, что это иллюзия, и что здесь все как на поле боя. Отличное напоминание о том, что он больше не в Нью-Йорке, и что впереди у него за 2,5 года первое задание, и на этом задании ему надо проявить себя во всех смыслах лучше, чем он был ранее, ведь цена, поставленная на кон, очень высока. После того звонка, около 2 недель назад, Крис еще долго не мог поверить в увиденное. Он испытал шок, горечь и проблеск надежды в измученной душе. На следующее утро он начисто выбрился, привел себя в порядок, немного, насколько позволяло время, прибрался в квартире и поехал в офис BSA. Вместе со Стивом они отправились к главе североамериканского отделения, и после долгого разговора кандидатуру Криса одобрили как специализированного агента для операций. Ничего важного ему не сказали. Видимо, у самого BSA было мало информации. Основной целью поездки Криса оказался Рикардо Ирвин. Якобы он замечен в связях с биотерроризмом. Сегодня намечалась встреча этого человека с некими экстремистами, на которой должна состояться передача биооружия. Что Крису предстояло сделать, так это проконтролировать успешное задержание принимающих участие сторон. Ничего особенного это задание не предполагало, совершенно обычная на первый взгляд операция, стандартная для BSA. Но Крис знал, что на самом деле все обернется совершенно не так, как это сейчас кажется. Вопрос лишь в том, как. Крис понятия не имел, что его ждет. Поэтому он заранее начал готовиться к худшему. Камни и пыль поднимались из-под колес мчащегося по песчаной дороге Хаммера, за рулем которого сидел Крис Редфилд. На нем была летняя форма североамериканского отделения и солнцезащитные очки с зеркальным покрытием, сквозь которое невозможно разглядеть глаза. Мысли Криса сейчас только наполовину сосредотачивались на дороге. Глаза и руки вели машину, а сам он думал о том, что ждет впереди. После крушения корпораций ее биооружие оказалось в руках террористов и прочих боевиков в странах с неустойчивым политическим режимом. В принципе, чего-то в этом роде и следовало ожидать. В мире началась новая эпоха, эпоха страха и биотерроризма, сместившая равновесие в тех странах, которых коснулось это ужасное творение рук человеческих. В регионах, утративших стабильность, люди боялись того, что произошло в Ракун-Сити. К счастью, люди не знали ни про деревушку на Кавказе, ни о провинции Ампаро в Южной Америке. Одного Ракуна хватило с головой, и теперь паника нарастала. Правительства разных стран обратились к Всемирному фармацевтическому консорциуму, создавшее антибиотеррористическое отделение BSA. Цель организации – возвращение утраченной стабильности в пострадавших от биотерроризма регионах. Песчаная грунтовка постепенно стала более накатанной. Начали появляться дорожные ответвления. Впереди уже узнавались силуэты типичного африканского городка, такого же, как и множество других, в одной из беднейших стран на Черном континенте. Через некоторое время Крис двигался уже на подступах к городу и на первом же перекрестке, если его можно назвать таковым, свернул налево, как указывала инструкция. А затем, проехав по неширокой улочке вдоль прилавков, свернул на повороте и остановился возле примечательного двухэтажного здания. Здесь и находилась оговоренная точка встречи с агентом. К Редфилду в качестве напарника прикрепили человека из местных, с которым они должны были добраться до связного и получить дальнейшие инструкции. Крис заглушил двигатель и вышел из машины. Сняв очки, он положил их в рюкзак на заднем сиденье к остальным, не столь необходимым предметам снаряжения. Задание приписывало иметь с собой только одобренные штабом вещи. Все прочее полагалось оставить в машине, которую потом заберет специальный человек и пригонит в полевой штаб неподалеку от этого места. Пока Крис упаковывал сумку, сзади кто-то подошел, отчетливо слышались неспешные и мягкие шаги. «Добро пожаловать в Африку!» — раздался женский голос за спиной. Крис захлопнул дверь Хаммера и оглянулся. Перед ним стояла девушка, лет 20, с нежным шоколадным цветом кожи, темными глазами и черными, аккуратно уложенными волосами. Ее лицо выражало теплую приветливость. Когда Крис начал присматриваться, девушка улыбнулась и протянула правую руку. Ему показалось, что прежде чем подать правую руку, она хотела протянуть левую. Скорее всего, эта девушка была левшой. «Меня зовут Шева Алумар», — продолжила она. Крис улыбнулся в ответ и пожал ее ладонь. «Крис Редфилд?» «А вас здесь все наслышаны, мистер Редфилд. Для меня это честь». Криса немного передернула. Ему отнюдь не приходилось по душе такое преклонение перед его личностью и уставная форма общения. «Просто, Крис, спасибо. Вы пойдете со мной до пункта назначения?» «Да, после переворота напряженность здесь становится все сильнее. Кто бы сомневался, теперь для террористов тут просто рай. Именно, и американцу здешние жители будут совсем не рады. Хоть из BSA, хоть откуда, поэтому вам и нужен напарник, из местных, это я». «Что ж, тогда переходим на «ты», — решил Крис и улыбнулся. Шева тоже ответила улыбкой, хоть и чуть неуверенной, развернулась и неспешно направилась по улице. Крис же так и остался стоять. Тревожные и печальные мысли вновь заполнили голову. «Напарник», — едва слышно, задумчиво произнес Крис. Ему вспомнилась вторая годовщина. Он стоит на кладбище BSA, а перед ним холодный и равнодушный, всегда и ко всему, могильный камень. Некая жгучая ледяная боль рвет и царапает душу, как колючая проволока. Вокруг нет ни единой краски, как в старом фильме. Лишь этот камень и ужасные символы. Джилл Валентайн, 1975-2006.